Бежала по коридору, ощущая себя преступницей. Я воспользовалась моментом и удрала, когда любовник с телефоном вышел на балкон. Но уже у двери, натягивая на себя платье, услышала его быстрые шаги и приказ. «Не смей!» В жизни никогда так не бегала, хоть и заядлая спортсменка. Мчалась с огромной скоростью, не понимая, где сестра. Она ведь хотела меня заменить. Так в чем проблема? Самый момент. Ее жених быстро бегал, но у меня было преимущество в расстоянии. Оказавшись на улице, ощущая на разгоряченной коже прохладный ветер, стремительно рванула в сторону парка. Какая девушка поздним вечером туда попрется? Правильно, никакая, если есть мозги. На это и расчет. Сазонов решит, что его невеста ни за что туда не побежит. Погони не было, чего и следовало ожидать. Увидела скамейку и присела, с тоской всматриваясь на босые ноги. Не успела я туфли напялить, как и схватить. Увидела Сергея в проеме, и пришлось действовать молниеносно. Если бы потратила на них время, то он бы догнал. Кстати, на лице его видела ярость. Расстроился парнишка. Но ничего, Валерия исправит ситуацию. Хорошо, хоть сумку не забыла. Достала телефон и включила его. Через минуту послышались сообщения о звонках, пока была вне зоны. Непонимающе нахмурилась, насчитывая около 20 от абонента Валерии. Понимая, что не к добру, набрала ее номер. «Ты где?» — прокричала она, оглушая своим ревом. «В парке». «Почему не с Сергеем?» «Я только что покинула его номер». «Его там не было! Он ушел! С кем ты была, дура?» Закрыла глаза, начиная прикидывать, что к чему. «Проклятье! И еще эта тупоголовая смеет меня ругать, когда сама виновата!» «Я дура! Это ты стопроцентная овца! Я у тебя уточнила про дверь!» «Это не важно!» Отмахнулась она в своей любимой манере одолжения. «Еще раз спрашиваю. Я уточнила дверь. Там оказалось два номера с одинаковыми цифрами». «Люда забыла сказать, что у Сергея простой номер люкс, без плюса. Но ты могла уточнить». «Заткнись!» Закричала, начиная дрожать от безнадежности. «И зачем повелась?» «Тот мужчина оказался Сергеем». «Не может быть». «Черт возьми, может». «Но ты же с ним не переспала?» «Нет, я ему сказки рассказывала все это время», — едко сообщила, поднимаясь со скамейки, начиная ходить взад-вперед. «Ты дура, ты все испортила. Сазонов не примет меня. Ты мою жизнь загубила!» «Это ты виновата. Ты не проверила и отправила, а должна была убедиться. Всю жизнь ко всему относишься легкомысленно. Денег ты не получишь, вот, так тебе и надо!» Со злостью бросила сестра. «Что? Что слышала? Сазонов точно меня не примет, а значит... мне придется искать другой кошелек». «Я выполнила то, что ты сказала». «Рада за тебя», — весело пропела она и бросила трубку. Секунду офигевала, затем начала набирать вновь и вновь. Но мои старания оказались безуспешны. Через 5 минут сестра добавила меня в черный список. Хотелось закричать. Нет, заорать. Только открыла рот, как вдруг услышала. «И кто у нас здесь заблудился?» Медленно обернулась и увидела трех парней в нетрезвом состоянии. Они довольно скалились, раздевая меня взглядом. Еще бы! Я понимала их. У меня же вид, как у дорогущей подстилки. Нужно срочно переодеться. Осмотрела с головы до ног трех желающих на бесплатный интим и предположила, что одежда самого юного мне как раз подойдет. Только проблемка была в том, что двое других парней могли смело похвастаться хорошей мускулатурой. Спортсмены. «Пожалуй, останусь в своей», — решила и мигом бросилась в обратную сторону, искренне надеясь сбежать. Сучки, камни, скользкая трава замедляли мой бег. Упала на 7-й минуте, раздирая правое колено, быстро переворачиваясь, чтобы понять, сколько времени потеряла. Спортсмены почти догнали меня. Вскрикнула и поднялась, ощущая боль в ноге. Хорошо так упала. Понимая, что надолго меня не хватит, сорвалась вперед, начиная звать на помощь. «Помогите! Помогите!» За очередным деревом наткнулась ногой на сучок и вскрикнула, влетая в живую стену. Задрала лицо и ахнула. Меня подхватил и прижал к своему телу тот, от которого думала, что сбежала. Сергей. Невероятно. Он задержал взгляд на моем лице, а потом перевел внимание на моих обидчиков. «Будь здесь», — сухо произнес и пошел к ним. Думала, будет договариваться, но этого не случилось. Без приветствия и разговоров Сергей на 1-й секунде заехал кулаком в лицо одному, а на 2-й — в живот другому. Быстро раскидал их, с сожалением наблюдая за последним, бегущим куда-то за деревья. Обалдеть! Надо же было нарваться именно на этого Сергея. Честно признаюсь, хотелось сбежать. Но куда от него сбежишь с больной ногой? Догонит. И почему решила, что избавилась от него? От такого фиг избавишься. Мужчина приблизился и спросил. «Сама идти можешь?» «Да», — ответила и похромала, ощущая себя ужасно. «Но тут немного». Сергей шел медленно, а потом рявкнул что-то и с недовольством подхватил на руки. Не сопротивлялась. Хотелось раствориться, чтобы про меня забыли. Особенно он. Через 5 минут вышли на территорию гостиницы. «Нужно обработать рану», — грубо заметил мужчина. «Обойдусь», — ответила, стараясь на него не смотреть. «Мне нужно домой». Сергей поставил на землю, и я сразу же полезла в сумку. Хотела вызвать машину. «Я тебя отвезу», — вздрогнула от его голоса. «На такси доберусь». Еще секунду назад держала сумку в руках, а в следующую — без нее. Мужчина перехватил сумку и с наглым лицом уставился на меня. «Я отвезу». «Нет». «Я тебя не спрашивал», — грубо произнес и направился к черной спортивной иномарке. Смотрела вслед, удивляясь его наглости. Он всегда такой? Или напридумывал не весь что после секса? Ага, как же. До сих пор не укладывалось в голове, что совершила такую ошибку. Как получилось так? Отдалась не пойми кому. Только хотела двинуться, как черная иномарка остановилась передо мной. Дверь открылась, и я услышала. «Садись». Молча села, не представляя, как сейчас поедем. Вот как после всего. Но ничего, справлюсь. Не буду разговаривать. Доедем в тишине. Мечтам не суждено было сбыться. Не успели оказаться на основной дороге, как я услышала. «Зачем?» Молчала. Дурой притворяться не хотелось, и говорить по душам смысла не видела. «Не я к тебе пришел. Ты. Так в чем проблема?» Грубо произнес мужчина, крутанув руль. «Где живешь?» «Прямо и на повороте налево». «А дома будешь по цвету описывать?» «Зачем? Достаточно названия остановки, вторая после поворота». «Как я понимаю, объяснений не дождусь». «Предлагаю забыть». «Понятно», — задумчиво произнес Сергей, поворачивая на светофоре. «Есть причина?» «Есть парень». Злобная усмешка была мне ответом. «Рогатый парень», — нахально отметил он. «Не твое дело». «Не мое. Если забыла, я вроде как помог тебе в твоем деле». «Больше такого не случится. Моя ошибка. Прости». «Ну, понятно». Ядовито выдавил красавчик, силой сжимая руль. «Что ни хрена не понятно». В салоне повисла напряженная тишина. Удушающая, но вместе с тем спасительная. Пусть так, вроде все решили. Подъехав к нужной остановке, машина остановилась. Чувствовала тяжелый взгляд мужчины, но не реагировала. Открыла дверь и вышла, медленно начиная движение к дому. Не прошла и трех шагов, как мне прилетело в спину. «Если так нравятся олени, могу время от времени помогать с рогами», — обернулась и как можно безразличнее заявила. «Обойдусь без твоей помощи». «Не впечатлил?» — произнес ледяным тоном красавчик, уничтожая глазами. «Не люблю одолжений и избегаю навязчивых парней», — ответила и продолжила путь, ругая себя за грубость. «Да, вероятно, слишком, но вот таких нужно сразу осаживать, чтобы уж точно поняли. Больше я с ним не хотела видеться. Никогда. И после нашего милого общения этого однозначно не случится».